приятно сердец сочетанье, Боже любящий благослови этой новой семьи созидание. Дорогие, скажу вам на брак, благодать вам от Бога и милость. А теперь стройте жизнь свою так, чтобы имя Христа жизни успех, послушание Господу Богу, своей воли тот же грех, перекройте ему дорогу. Дорогие, скажу вам на брак, вам от Бога и милость. А теперь стройте жизнь свою так, чтобы имя Христа святилось. Рада праздник, а счастье ключ у Христа, лишь вы в нем пребудете, чтобы радость, как солнце луч, озаряла и ваши будни. Дорогие, скажу вам,